Стоящие по обе стороны от нее Поттер с Уизли просто умирали со смеху от ее остроумной шутки, и Драко понял, что если он сейчас же не развернется и не выйдет из кабинета, то обязательно испробует парочку невербальных заклятий на своих ненавистных врагах, пока они безоружны. Утро субботы выдалось солнечным и теплым, стаи мелких звонко поющих птичек то и дело сновали над головами блаженствующих студентов, спешно покинувших холодные стены замка сразу после завтрака. Кто-то лежал на траве с книгой в руках, кто-то устроил пикник, а возле Черного озера несколько девиц даже решили принять солнечные ванны, несмотря на то, что воздух был довольно холодный. Каждый учащийся Хогвартса радовался теплым лучам солнца с небольшой долей грусти из-за грядущих осенних холодов. В этом регионе любая непогода свирепствовала с многократно умноженной силой, нежели в густонаселенном городе, и прохлада воздуха уже будто была пропитана влагой надвигающихся ливней. Драко неспешным шагом направлялся в Хагсмит. Это был идеальный день для прогулки по волшебной деревушке, если бы эта прогулка не была осквернена встречей с отцом. Малфой шел по мощеным улочкам деревни, подставляя солнцу лицо, аристократическая бледность которого явно не была предназначена для загара. Он был погружен в свои мысли и воспоминания, в частности о вчерашнем дне. Поединок с Грейнджер вызывал у него самые неоднозначные эмоции. Что-то между необузданным гневом, неконтролируемой заинтересованностью и восхищением. Он был страшно зол на девчонку за то, что она выставила его на посмешище перед всем курсом, но также Малфой не мог не отметить и другие переживания, которые она у него вызывала. Когда ее отбросило заклинанием, Драко изнутри пробрал холодок страха, что он мог ей нанести серьезную травму. Конечно, это было связано с потенциальным наказанием за физический ущерб, а не с тем, что он, не дай Мерлин, волновался о ее здоровье. Конечно, нет, это просто нелепо. И подошел помочь он только из вежливости, чтобы от Снейпа не влетело. Но другое воспоминание, которое волновало Драко намного больше, ее движение. Как она заводила левую руку за спину, изящно сгибая в локте, как ее тонкие пальцы сжимали древко палочки, как она становилась в полоборота, направляя ее на Малфоя, как заправляла за ухо выбившиеся пряди волос. В груди снова появилось хорошо знакомое чувство, которое электрическим импульсом устремилось куда-то в желудок. Драко ужасно бесило, что он никак не мог объяснить причину этого явления и его природу. Возможно, светлая энергетика Грейнджер вызывала у него приступы аллергии. После зати по расписанию было зельеварение, где тоже произошла пристранная вещь. Новый чудак-профессор сначала устроил зельевую дегустацию, во время которой почему-то запах волос Грейнджер ощущался раз в 30 сильнее, хотя она находилась в другом конце кабинета, а потом заставил на первом же занятии готовить охренеть какое сложное варево, да еще и с временным ограничением. Автор зелья наилучшего качества должен был получить пузырек Феликс Филицис, что имел еще одно более привлекательное название – «Жидкая удача». Драко решил во что бы то ни стало заполучить трофей сразу по двум причинам. Во-первых, он не собирался во второй раз за день отдавать победу Грейнджер, которая была в зельях так же хороша, как и он, а во-вторых, интуиция подсказывала ему, что капелька удачи не помешает в воплощении тех ужасающих планов, которые на него взвалили. Хотя нет, не так, если удача не будет на его стороне, он в любом случае пропадет. Увы, ко всеобщему удивлению, трофей забрал не он и даже не Грейнджер, а недотепа Поттер. Чертов Поттер, который двух ингредиентов правильно не смог смешать за всю его никчемную жизнь, сварил идеальный напиток живой смерти. Во время оглашения результатов Грейнджер повернулась к Малфою, они обменялись понимающими разочарованными взглядами, вызванными вопиющей несправедливостью, и ему даже стало немного жаль Гермиону с ее спутанными, растрепанными волосами в перепачканной соком дремоносных бобов рубашке, которые то и дело отскакивали во время нарезки. Хотя позже Малфой нашел приятным тот факт, что весь кайф Грейнджер обломал не он, а ее самый близкий друг. Однако вечер насыщенного событиями дня оказался хранителем одного очень неприятного сюрприза. Прямо во время того, как Забини вслух наслаждался свежими воспоминаниями о жесте джентльменства Драко, когда он подал руку Гриффиндорке, которая потом уделала Малфоя его же связывающим заклинанием, в общую гостиную вбежал первокурсник и сообщил, что для мистера Малфоя пришла почта. Драко почувствовал тошнотворную тревогу, поднявшуюся к горлу, так как он догадывался, от кого письмо. Отец писал ему всю неделю, спрашивал о его успехах в поисках исчезательного шкафа, но Драко игнорировал его послание, придавая огню сразу после беглого прочтения. На этот раз конверт, который он принял от первокурсника, был намного больше и увесистей, чем предыдущие. Когда Малфой поднялся в спальню и вскрыл его, внутри было два пергамента. Один из них оказался письмом, которое гласило: «Если ты считаешь приемлемым оставлять мои письма без ответа, я буду вынужден принять меры. В конверте ты найдешь подписанное разрешение на посещение Хаксмида. Я буду ждать тебя там завтра в полдень в заброшенной часовне на окраине деревни. Если ты посмеешь не явиться, я прибуду прямо в Хогвартс и найду тебя, где бы ты ни был. Надеюсь на остатки твоего благоразумия». Сейчас Драко шел по все еще не до конца проснувшемуся Хаксмиду, неумолимо приближаясь к назначенному месту встречи. Когда остроконечная верхушка часовни показалась за поворотом, у Малфоя в груди больно сдавило от неприятного предвкушения. Конечно, отец выбрал уединенное местечко, чтобы в случае необходимости пытки Круциатусом никто не услышал. Драко толкнул старинную дверь, испещренную изысканной резьбой. Она протяжно заскрипела, открывая взору темное помещение. Он глубоко вздохнул и вошел внутрь, прокручивая в голове, словно мантру: «Я тебя не боюсь, я тебя ненавижу, я тебя не боюсь, я тебя ненавижу». Малфой окинул взглядом заброшенное и, на первый взгляд, совершенно пустое помещение, как вдруг он услышал до боли и скрежета зубов знакомый голос: «Я рад, что ты принял правильное решение, сын». Драко остановился, глядя перед собой. Он направлял всю свою энергию на то, чтобы его лицо оставалось безразличным, а руки не тряслись от волнения. «Говори, чего ты хочешь, и я с превеликим удовольствием свалю отсюда», — с пренебрежением бросил Драко в пустоту, так и не найдя взглядом отца. «Если ты думаешь, что мне доставляет удовольствие находиться среди этого зловонного хлама, то спешу тебя уверить, что это не так». Обладатель самого пренеприятнейшего в мире голоса наконец вышел на свет, слабо проникающий сквозь пыльные окна, одарив сына холодной улыбкой. «Наш разговор не продлится долго. Я лишь хочу убедиться, что ты нас всех не погубишь, Драко». Малфой прожигал отца ненавидящим взглядом в ожидании дальнейшей информации. «Ты нашел исчезательный шкаф? Нет, ты ведь даже его не искал, не так ли?» — с презрением прошипел Люциус. «И не собираюсь. Мне срать на этот хлам. И поскольку я не собираюсь убивать старика, мне нахер не упало ковыряться в этом дерьме». «Что ты несешь, уродец?» — в бешенстве прикрикнул Люциус. «Ты должен, это приказ. Я не хочу убивать Дамблдора, отец. Я не убийца», — заорал Малфой, чувствуя, как горло засаднило. «На войне все убийцы, Драко. Когда ты уже наконец повзрослеешь? Век Дамблдора истекает, он немощный старик, но все еще имеет огромное влияние в магическом мире, что весьма затрудняет исполнение миссии Темного Лорда». «Да срать я хотел на его миссию», — с расстановкой прорычал Драко. «Я не буду в этом участвовать, и я обязательно придумаю, как уберечь маму. Я ее увезу так далеко, что никто и никогда ее не найдет, а на мою жизнь мне плевать. Пусть забирает». Люциус в два быстрых шага сократил между ними расстояние и схватил одной рукой сына за горло, а второй приставил палочку к его щеке. «Ты так ничего и не понял, гаденыш», — ядовито прошептал Малфой-старший. «Неужели ты настолько глуп? Если у темного лорда возникнет необходимость тебя найти, он найдет. Куда бы ты ни увез мать, вас отыщут и убьют. Но это не самое страшное. Самое страшное — это то, что мне так и не удалось донести до тебя важность чистоты волшебной крови. Видимо, тебя совершенно не смущает, что спустя всего пару десятков лет весь магический мир будет состоять из маглов и полукровок. Все больше чистокровных волшебников становится предателями крови, совокупляясь с маглами, и это омерзительно». Леденящий тембр Люциуса пробирал Драко до костей. Вся ненависть куда-то испарилась, оставив место лишь для первобытного страха. Малфой чувствовал холодное дыхание отца на своей коже, от этого хотелось поежиться, вся уверенность с лица бесследно исчезла, и теперь его черты искажал ужас безысходности. «Я не смогу», — почти шепотом проговорил Драко, не в силах пошевелиться. «Не смогу своими руками. Так убей чужими», — Люциус медленно растягивал слова, вздернув брови. «Как?» — выдохнул Драко почти беззвучно. «Придумай. И если ты сделаешь это, необходимости в исчезательном шкафе не будет, ведь кто бы ни был убийцей, он сделает все сам. А после смерти Дамблдора захватить Хогвартс будет проще простого. Думай, Драко. Напряги мозги и подойди к заданию творчески. Существует множество проклятий, которые действуют безотказно, а выйти на след человека, их сотворившего, невозможно. Темный лорд оценит твой незаурядный ум и вознаградит тебя, и мы останемся живы». Люциус сделал шаг назад, направляясь к выходу из часовни, но остановился в дверях. «И не забывай, ты всегда можешь попросить у меня помощи». Драко так и стоял, не шевелясь. Казалось, он вовсе забыл, как дышать. Скрипучая дверь громко захлопнулась, вырвав его из оцепенения. Постепенно восстанавливая дыхание, Малфой торопливо зашагал прочь из проклятой часовни. Ему срочно нужен был воздух, много воздуха, солнечный свет, что угодно, лишь бы вырваться из этого мрака, пропитанного духом смерти. Оказавшись на улице, Драко огляделся по сторонам и отметил, что за последней линией домов виднелся лес. Где-то недалеко позади были слышны пропитые голоса из трех метел, да и в целом улицы стали постепенно оживать после полудня. Приняв решение, что ему совсем не хочется сейчас пробираться сквозь толпу через всю деревню, Малфой отправился в сторону леса, через который, пусть и намного дольше, но все же можно добраться до замка. Последняя линия домов оборвалась на небольшой опушке, над которой возвышались многовековые сосны. На земле были расположены несколько гигантских булыжников, которые, видимо, были частью выступающих горных пород. Драко замедлил шаг, сделал еще несколько глубоких вдохов, наполнив легкие свежим хвойным воздухом, и двинулся в сторону леса, как вдруг его взгляд упал на крошечную по сравнению с горными булыжниками фигурку. Он прищурился, сдвинув брови, и направился к одному из камней. По мере приближения Драко отметил, что сидящий человек был в магловской одежде с книгой в руке, а при детальном рассмотрении сердце яростно забилось в груди. «Грингер!» Гермиона вздрогнула, повернув голову на звук. Она была одета в черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и простые белые кеды, волосы были собраны в низкий хвост. «Малфой, какого хера ты тут делаешь?» С напускным недовольством поинтересовался Драко, подойдя ближе. «И что это за тряпье на тебе?» На самом деле Малфой не мог не признать, что одежда очень ей шла. Такая простая и непринужденная Гермиона была совсем не похожа на ботаничку-зазнайку. «Это, между прочим, очень удобно», — сознанием дела заметила Гермиона, оттянув ткань кофты. «Я была у мадам Размерты, заказывала столик на следующие выходные». Малфой вопросительно изогнул бровь. «Зачем? Ну, у меня скоро день рождения, хотим посидеть с друзьями в непринужденной обстановке», — пожала плечами Грингер, и Драко на миг задумался о том, что знает ее уже 6 лет, но до сих пор не имел понятия, когда у нее день рождения. Он чуть было не спросил ее об этом, но вовремя себя одернул. Праздное любопытство в их общении вовсе ни к чему. «А ты-то тут какими судьбами?» «Кстати, о праздном любопытстве. Ох, да знаешь, так, виделся со своим отцом-пожирателем, чтобы обсудить убийство Дамблдора, которое я собираюсь повесить на кого-то другого. Ищу, где бы попрактиковаться в невербальных заклинаниях в быту», с сарказмом выпалил Малфой первое, что пришло в голову. «Да уж», Грингер закатила глаза и захлопнула книгу, «совет просто замечательный, и где, по его мнению, нам этим заниматься? В Хогвартсе и быта как такового нет, там всем заправляют эльфы, хоть я это и не приветствую». Малфой чувствовал, как тугой узел в груди постепенно распускался и дышать становилось намного проще. Легкая и непринужденная беседа отбрасывала всю тяжесть нависшего бремени куда-то на задворки. Это как раз то, в чем Драко так нуждался, хотя бы на время отключиться от темы убийств. Я бы не удивился, если бы Снейп следующий урок провел в какой-то заброшенной, Мерлином забытой хижине, заставляя нас там невербально прибираться, хмыкнул Малфой, сложив руки на груди. Гермиона вдруг замерла, а в следующую секунду резко повернулась влево, устремив взгляд на пригорок вдалеке. «Кажется, у меня есть идея». Глава 4. «Серьезно, Грингер, ваш Суизли дом мечты?» Гермиона была слишком довольна своей находкой, чтобы обращать внимание на реплику Малфоя. Первый и последний раз они с мальчиками были в визжащей хижине на третьем курсе при весьма драматичных обстоятельствах, и было довольно странно, что они с тех пор так ни разу туда и не наведались. «Это отличное место, чтобы попрактиковаться, там полнейший бардак», — с сияющей улыбкой воскликнула Гермиона. «Вы что, реально там были с Уизли? Я же просто пошутил, неужели вы восприняли мою шутку как предложение воспользоваться этой лачугой для того, чтобы предаться плотским утехам?» — скривился Малфой. «Что? Фу, Малфой, как гадко!» Грингерская улыбка в мгновение ока исчезла, незамедлительно трансформировавшись в гримасу из смеси возмущения и отвращения. «Во-первых, мы с Роном просто друзья, а во-вторых, нас привел туда Грим и...» Тут Гермиона осеклась, понимая, что лучше оставить эту информацию при себе. «В общем, это было связано с Сириусом Блэком». Малфой медленно кивнул, изогнув бровь, не имея ни малейшего желания выведывать подробности захватывающего приключения Золотого Трия. «Не хочешь сходить на разведку?» — вдруг выпалила Гермиона, внезапно осознав, что эта встреча — ничто иное, как подарок судьбы. Сейчас был идеальный момент для выполнения просьбы Гарри, нужно было включить всю свою смекалку и не упустить эту возможность. «Вход в хижину находится под гремучей ивой. Ты что, зовешь меня на свидание?» Вкратчиво протянул Драко, растянув губы в издевательской усмешке. «Я, да никогда в жизни». Лицо Гермионы густо залилось краской. Сколько бы она ни работала над тем, чтобы не реагировать на малфоевские уколы, он все равно умудрялся ее смутить какой-нибудь подлой шуткой из своего арсенала. «Слава Мерлину, потому что я бы скорее сдох, чем согласился на такое», и, отвернувшись, бросил через плечо: «Увидимся в школе». Он зашагал в сторону леса, пока Гермиона пыталась прийти в себя после очередного обидного высказывания. Внутренняя маленькая девочка кричала, что ей необходимо как следует обидеться на Малфоя и уйти с высоко поднятой головой, но взрослая рассудительная девушка подсказывала, что нужно быть выше этих глупых подколов и поступить мудро. И чтобы при этом не перечить маленькой девочке, Гермиона гордо вздернула подбородок, вскочила с камня и крикнула Малфою в спину: «Что ж, как пожелаешь, это даже к лучшему. За неделю я усовершенствую невербальные заклинания до такого уровня, что снова уделаю тебя с огромной радостью». Она резко развернулась и направилась в лес, внутри себя отсчитывая секунды до появления желаемого эффекта. Когда она досчитала до 7, сзади послышались быстрые шаги, которые замедлились только тогда, когда они с Малфоем поравнялись. Гермиона всеми силами сдерживала рвущуюся победную улыбку, вместо нее удивленно подняв брови, когда заметила Драко, идущего рядом. «Не дождешься, Гринджер, я так просто свою победу тебе не отдам. Как там говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе», — надменно ухмыльнулся Малфой, не глядя ни на нее. «Точно», — тихо подтвердила Гермиона, находя для себя совершенно иной смысл этих слов. Они шли через лес, старательно избегая смотреть друг на друга. Гермиона находилась в каком-то трепетном предвкушении и не могла поверить, что действительно ввязалась в эту авантюру. Определенно, их сегодняшняя встреча была огромным жирным знаком, который служил призывом к действию. И правда, сколько разных сценариев она не проигрывала в своей голове, чтобы завязать с Малфоем подробную информативную беседу и при этом не быть посланной далеко и надолго, все было обречено на провал. Ее сейчас обуревали самые разные мысли и эмоции. «Мерлин, во что я влипла? Неужели я и правда втираюсь в доверие Драко Малфою, чтобы выведать у него планы Волдеморта? Это очень, очень плохо. Он ведь не тупой, догадается. Мерлин, помоги. Что там, Поттер?» Гермиона вздрогнула, резко распахнув глаза. «Что? О чем ты?» — пискляво отозвалась Гермиона, издав нервный смешок. «Черт, черт, черт, черт. Неужели я себя уже чем-то выдала? Не думал, что у тебя проблемы с памятью, Гринджер, и ты уже успела позабыть о том, как этот шрамоголовый тролл и вчера всех вверг в полнейшее охерение на зельях. Ах, ты об этом!» — облегченно выдохнула Гермиона, тут же стараясь скрыть свою странную реакцию волной возмущения. «Не так уж он хорош в этом, как могло показаться. Это мы и так знаем», — фыркнул Малфой. «С трудом могу себе представить, чтоб драгоценный избранный был в состоянии хотя бы заварить себе чай, учитывая его навыки в зельях». Гермиона усмехнулась. Здесь Малфой глубоко ошибался. Жизнь с Дурслями научила Гарри не только заваривать чай, но и превосходно готовить, однако зелья и правда никак ему не давались. Есть на то причина, почему вчера ему так повезло. Гермиона решила сделать новый шаг, который послужит ключиком к постепенному расположению Малфоя. Импровизация всегда давалась ей очень хорошо, интуитивные действия нередко приводили ее к успеху. Она подумала, что должна довериться своему чутью, и не прогадала. «Причина? Какая?» — оживился Малфой с плохо скрытым любопытством. «Ну», — она замялась. «В общем, если ты помнишь, Слизнард выдал Гарри и Рону учебники. Так вот, учебник Гарри оказался исчеркан вдоль и поперек кем-то, кто раньше по нему учился. Там куча рукописных советов по приготовлению зелий, которые разительно отличаются от рецептов, предложенных в учебнике». «Охренеть», — усмехнулся Драко, цокнув языком. Вот же херач кастый, святого из себя корчит. Он должен был вернуть учебник, ну, или хотя бы варить по рецепту, как все мы. А ты бы вернул, если бы заметил на полях массу полезных советов, лукаво поинтересовалась Грингер. Нет, конечно, довольно ухмыльнулся Малфой. Я ведь не претендую на роль святоши, за мной с первого курса закрепилось гордое звание бесчестного проходимца, поэтому мне можно. Гермиона улыбнулась, бросив короткий взгляд на Драко. Она снова отметила, что он бесспорно хорош собой, особенно, когда его лицо украшает беззлобная улыбка, а не хищный оскал. Грингер смутилась своих чувств, настойчиво борясь с желанием снова взглянуть на него. Она была рада, что ее небольшое откровение пошатнуло стену непонимания между ними. Конечно, она не стала упоминать, что при подробном изучении учебника они с друзьями наткнулись на пометку. Этот учебник является собственностью принца полукровки. Малфою вовсе не обязательно было это знать. Главное, что между ними установилась постепенно крепнущая ниточка связи. «Я тебя таковым не считаю, Малфой, если тебе это интересно», — искренне призналась Гермиона. «Думаю, в твоем поведении больше преобладает фарс, нежели истинное желание быть несносным говнюком. Твои друзья с тобой бы не согласились, да и я тоже», — несколько отстраненно произнес он. Улыбки и след простыл, его лицо приняло задумчивое выражение, граничащее с равнодушием. Гермиона подняла на него взгляд, уловив смену настроения. «Ты прав, не согласились бы», — она хмыкнула и покачала головой. «Думаю, причина в том, что у вас изначально установилась взаимная неприязнь. У нас с тобой тоже взаимная неприязнь», — справедливо заметил Малфой. «Ты даже как-то врезала мне по лицу, помнишь?» «Еще как», — хихикнула Грингер, отчего Малфой вдруг почувствовал, как в груди едва заметно потеплело. «Просто ты тогда очень сильно нас взбесила, и магловские инстинкты взяли верх, не так ли?» — закончил он за нее, высокомерно ухмыляясь. «Да уж, было круто, конечно, но я этим не горжусь», — Гермиона потупила взгляд, рассматривая сосновые шишки, валяющиеся на земле. «Да ладно, я это заслужил». Обижаться на животное было просто верхом тупости. Гермиона сомневалась, не ослышалась ли она. Она вытаращилась на него так, будто у него вместо головы торчала морковная ботва. Драко Малфой признал свою вину. Может, у нее слуховые галлюцинации и ей пора присоединиться к Локхарту в больницу Святого Мунга. «А ты умеешь удивлять», — глухо выдавила она. «Учись, Грингер. Сколько нам еще тащиться?» Гермиона тряхнула головой, возвращаясь в реальность. Лес постепенно стал редеть, открывая вид на опушку, на которой была расположена хижина Хагрида. Уже почти пришли. По мере того, как двое подростков приближались к гремучей иве, амплитуда ее неукротимого бешенства увеличивалась, норовя достать своими ветвями до смехотворно сомнительной угрозы. Гермиону передернуло от ярких воспоминаний о самом неудачном в ее жизни аттракционе, но больше всего она корила себя за то, что в собачьей крысиной суматохе совсем позабыла о заклинании, которое прекрасно знала еще с первого курса, а на втором блестяще применила его, укротив целую стаю корнуэльских пикси. Когда они с Гарри наблюдали за Снейпом во время действия маховика, Грингер с чувством стыда и досады готова была провалиться сквозь землю, когда учитель зельеварения за одну секунду успокоил невменяемое дерево. Единственное, о чем она молила Мерлина в этот момент, это о том, чтобы эпизод о первом занятии Локхарта стерся из памяти Гарри, и он ничего такого не припомнил. Иммобилус, бушующие ветви и лозы, жаждущие человеческой крови, вдруг замерли в блаженной невесомости. Путь был открыт и совершенно точно безопасен, но Гермиона мешкала. Идея-то и правда была выверенная, время для ее воплощения идеальное и другого такого шанса уже не будет, если она сейчас пойдет на попятную, но что-то пошатнуло ее гриффиндорскую храбрость. «Просто для информации хочу уточнить, после применения обездвижки под нами должна разверзнуться земля, и мы провалимся прямо в хижину, стоя на этом самом месте», — надменно поинтересовался Малфой. Вот сейчас в его словах ощущался яд, да так, что его можно было почувствовать в воздухе и ощутить на языке. «Нет, я просто задумалась о наличии у тебя маниакальных наклонностей», — в той же манере ответила Гермиона. «Грингер, не ссы, умоляю». Раздраженно протянул он и двинулся в сторону дерева, вынуждая Гермиону засеменить вслед за ним. «Уж кому и стоит опасаться неизбежной смерти с предварительными пытками, так это мне. Не я же тебя тащу в сраный заброшенный дом с крайне скверной репутацией». И то верно успокаивала себя Грингер. «Что ж, просто расслабься, Гермиона, и доверься судьбе. В конце концов, у тебя есть с собой палочка и превосходно работающий мозг. Хотя насчет последнего я, честно говоря, уже сомневаюсь. Они подошли к зияющей черной дыре с едва различимыми в темноте ступеньками, что, казалось, вели прямиком в преисподнюю. «Дамы вперед!» — галантно поклонился Малфой, плавно изогнув руки в приглашающем жесте. Гермиона состроила ему рожицу, но ступила во мрак, высоко задрав подбородок. Оказавшись внутри, она невольно вздрогнула от пренеприятнейшего чувства дежавю, но, не задерживаясь, двинулась дальше по тоннелю, убедившись в том, что Малфой следует за ней. «Пиздец, Гринджер, в какую в прямом смысле дыру ты меня привела?» — скривился Малфой, с аристократичной брезгливостью озираясь по сторонам и непрестанно отряхивая мантию от невидимой грязи. «Хотелось бы сказать, что я не знала, что ты такой неженка, Малфой, но я бы соврала», — насмешливо бросила Гринджер через плечо, а сама в полнейшем неверии ужаснулась происходящему. «Мерлинова борода, я веду Малфоя в визжащую хижину, он прямо сейчас идет за мной, и это действительно происходит. Я, кстати, не верю, что здесь водится самое большое количество привидений», — знающим тоном заважничал он. «Истинная история этого места наверняка куда более ужасающая, с реальными криками вполне реальных людей. Думаю, историю с призраками кто-то выдумал, чтобы скрыть жуткую правду». Гермиона поразилась, насколько близко Малфой был к истине, но не стала никак комментировать его слова. Если она расскажет правду о душераздирающих воплях, исходящих из хижины каждое полнолуние много лет назад, то придется рассказывать и все остальное, а это было совершенно ни к чему. Наконец они добрались до ветхой лестницы, которая вела на поверхность в саму хижину. Когда была преодолена последняя ступенька, Драко присвистнул, оценив весьма незамысловатую, но в то же время неожиданную обстановку. «Нравится?» — с иронией в голосе спросила Гермиона. «Местечко душевное, ничего не скажешь. И кровать есть, точнее, то, что от нее осталось, и шкаф, и, твою мать, здесь даже есть ебучий рояль». Гермиону развеселила его реакция на весьма неожиданный предмет интерьера, и она удивилась тому, что этот занимательный факт во время прошлого визита ее абсолютно не поверг в недоумение, хотя она явственно помнила, как сбегающий хвост шлепнулся прямо на пыльные клавиши, во время чего, неведомо каким образом, все еще функционирующие молоточки ударили по струнам, издав характерный звук расстроенного фортепиано. Взгляд Гермионы привлекла гора хлама, когда-то бывшая кроватью. Полок был изувечен до неузнаваемости и валялся поверх матраса. У этой инсталляции была занимательная история. Ничего необычного, просто Гарри напал на учителя зельеварения, чье тело отбросило прямо в эту самую кровать с такой силой, что от нее остались рожки до ножки, а бедный Снейп какое-то время пролежал без сознания. Эх, вот бы он увидел разоблачение хвоста. Возможно, тогда не случилась бы цепочка всех этих поистине кошмарных событий, ведь именно побег Петтигрю и стал точкой невозврата. Если бы не он, Волдеморт, возможно, и не вернулся бы вовсе. Седрик и Сириус были бы живы. Кубок огня был бы самым обычным трофеем, а не порталом на кладбище. Но Гарри помешал Сириусу и Люпину убить хвоста, а Снейп находился в отключке. Такова ирония судьбы. Гермиона тяжело вздохнула и уловила удивленный взгляд Малфоя. Похоже, она слишком надолго ушла в себя. «Какая-то ты странная, Гринджер», — медленно проговорил он, прищурившись. «Что вообще происходит в твоей лохматой голове? Мы будем сегодня горничными или нет?» «Прости», — задумалась, покачала головой Гермиона, снова оглядывая комнату. «Пожалуй, стоит начать с уборки пыли». Она вытащила палочку и провела по полу разбитому роялю, произнеся в голове невербальное экскура. Пыль постепенно всасывалась в палочку, и Гермиона отметила, что обычно этот процесс происходил легче и быстрее, когда она произносила заклинание вслух. «Невербальные заклинания слабы», — удивленно протянула она с некоторой долей разочарования. «Смотри, если я сейчас произнесу заклинание вслух, пыль моментально всосется». Экскура. Эффект не заставил себя ждать. Покрытый полувековой пылью рояль всего через несколько мгновений был полностью чист. «Думаю, дело в силе навыка, а не в слабости невербальной магии», — задумчиво рассуждал Драко. «Дай-ка я попробую». Он достал из кармана палочку и провел ею линию вдоль книжной полки. Гермиона следила за плавными движениями его руки, невольно признавая, что в этом явлении прекрасно все. И само движение палочки, и изгиб кисти, и красивые бледные тонкие пальцы, сжимающие древко. Сердце вдруг забилось с удвоенной скоростью, но приятные ощущения эстетики происходящего вдруг резко сменились раздражением от того, что невербальная магия драка сработала значительно лучше. Предвкушая его самодовольство и хвастливые комментарии, в которых обязательно будет упоминание того, что она справляется хуже, Гермиона решила пойти на опережение. «Вау!» – выдавила она с нервной улыбкой, «у тебя здорово получается». Драко повернулся к ней именно с тем выражением лица, которое Гринджер ожидала увидеть, но когда они встретились взглядом, его черты едва заметно смягчились. Он видел печаль в ее глазах, которую она пыталась скрыть за неубедительной улыбкой поощрения. «Я вчера вечером практиковался, зачем ты решил соврать, Драко? Поначалу у меня тоже выходило так себе. Зачем я это говорю? Она же прекрасно знает, в чем причина. Я, блин, что, пытаюсь ее приободрить. Думаю, мы оба знаем, что причина не в этом», как можно непринужденнее пыталась выдать Гермиона, но получилось довольно жалко. Невербальная магия чистокровного волшебника не может идти ни в какое сравнение с природным навыком таких, как я. Хорошего настроения как и не бывало. Она обняла себя руками в непроизвольной попытке закрыться вместе со своими эмоциями от окружающего мира. Гринджер не узнала ничего нового, она и так всегда понимала, что без волшебной палочки от нее, как от волшебницы, толку мало, в то время как все ее друзья и многие знакомые волшебники и полукровки были способны пользоваться магией без применения палочки, пусть не сейчас, но в будущем. «Эй, Гринджер, ты что, собралась здесь нюни распускать?» – нахмурился Малфой, сделав шаг в ее сторону. «Ни за что не поверю, что ты сейчас произвела какое-то невероятное открытие. Если вдруг дело именно во мне, то прошу тебя, расслабься. Мне похер на то, кто ты и какая там кровь у меня. Чтобы тебе там не стукнуло в голову, 5 лет назад ты получила письмо с приглашением в Хогвартс, как и все мы. О такой чести, знаешь ли, удостоен далеко не каждый магл». Гермиона вскинула голову, с неверием уставившись на Малфоя. «Он что, пытался ее успокоить, Малфой? Чего вылупилась своими блюдцами? Давай уже прибирать эту берлогу». Его поведение вмиг поменялось с участливого на высокомерное, и Гринджер вздохнула с облегчением. Драко все чаще стал пугать ее странными и совершенно нетипичными для него проявлениями, и эти его слова произвели на нее очень сильное впечатление. Она и правда никогда бы не волновалась о своем происхождении, если бы не слизеринские сволочи, которые не упускали возможности пристыдить ее по этому поводу. Малфой всегда был самым изощренным в ругательствах и травле, и вот, сейчас этот человек говорит, что ему больше нет до этого дела. Гермиона поймала себя на том, что глупо улыбается, наблюдая за тем, как он постепенно приводит в порядок книжный шкаф. «Я не понял, я что, один всю работу должен выполнять?» «Ни в коем случае», — отозвалась она. «Мне следует тебя догонять, и вообще, не стоило тебя звать сюда, лучше бы сидел в замке и бездельничал». Драко тихо рассмеялся, не отрываясь от своего благородного занятия. Он не жалел о том, что сказал Гринджер, потому что почувствовал, что ей сейчас это было нужно, что она до сих пор не отпустила их ссоры, для нее они все еще были свежи, и ей очень сложно свыкнуться с мыслью о том, что Драко изменился, потому что больше не мог выносить себя, копию его мерзкого отца, который взращивал его, словно в теплице, удобряя ненавистью к грязнокровкам и необъятным чувством собственного превосходства. Малфой до конца не мог дать оценку своим ощущениям, но где-то в глубине души он признавал, что Гринджер – не последний для него человек, что она играла некую важную роль в его жизни уже достаточно давно, пусть и довольно редко напоминая о себе. Когда с очищающими заклинаниями было покончено, хижина стала выглядеть на порядок свежее. Гермиона невербально левитировала валяющиеся на полу вещи на полки, а одну из гнилых досок трансфигурировала в мусорную корзину, куда отправлялся весь ненужный хлам. Под конец уборки у обоих были бордовые лица, голову сдавливало тисками от напряжения. Невербальная магия требовала намного больше энергии и концентрации, и потому Драко и Гермиона, не сговариваясь, плюхнулись прямо поверх изорванного балдахина на кровать, подняв мутное облако пыли над собой. Они лежали буквой «Л», свесив ноги на пол, Гринджер со стороны изножья, а Малфой с правого боку, и тяжело дышали поднявшейся пылью, отчего сразу же захотелось чихать. «Кажется, теперь я понимаю домовых эльфов», — восстановив дыхание, вяло произнес Драко. «Но вот как маглы разгребают такой бардак без магии, я вряд ли смогу когда-то представить». Гермиона хихикнула, чуть повернув голову назад, чтобы увидеть его лицо, которое, кстати говоря, находилось намного ближе, чем она предполагала. «Спасибо тебе за то, что ты сегодня сказал». Малфой хотел что-то съязвить в ответ, но так ничего на ум и не пришло. Вместо этого он лишь равнодушно бросил: «Всегда пожалуйста», а потом резко поднялся, окинув комнату взглядом. «Хочу попробовать что-то починить». Гермиона приподнялась на локтях, с усталым удивлением следя за перемещениями Малфоя по хижине. От мантии он избавился еще перед уборкой, оставшись в темно-зеленых джинсах и черной водолазке. Грингер находила этот наряд весьма посредственным, но в то же время не могла не признать, что Малфою безумно шел цвет его факультета, и эта одежда лишь подчеркивала его природную красоту. «Я не думаю, что сегодня стоит так сильно нагружать себя», предположила Гермиона. «Давай оставим ремонтные работы на следующий раз». Драко понравились слова «следующий раз». Это ведь значило, что они встретятся здесь снова. Или это просто была фигура речи? «А будет следующий раз?» Он произнес это очень странно. Гермионе показалось, что за маской надменной насмешки проскользнула надежда. Тем не менее, Драко не стал надолго задерживать свой взгляд на ней и подошел к опрокинутому стулу со сломанной ножкой. Голова уже плохо соображала, усталость в мышцах явно пыталась проинформировать хозяина этого тела о том, что ему пора сходить на обед и отдохнуть, но малфоевская упертость никогда не считалась с физическими потребностями. Он направил палочку на стул, пытаясь сосредоточить остатки энергии на заклинании. Репаро. Ничего не произошло. Стул по-прежнему валялся на полу с расчлененными конечностями. Малфой нахмурился и снова взмахнул палочкой. Репаро. Ничего. Гермиона полностью выпрямилась, сев на кровати. У Драко начали раздуваться ноздри, это было сигналом того, что он начинал закипать. «Малфой», на улыбке позвала его Гермиона, «перестань, что ты как маленький, ты устал, сейчас не выйдет». «Завали, Грингер», сквозь зубы процедил он, «я починю этот чертов стул именно сейчас, потому что я так решил». Гермиона подавила смешок, уперевшись локтями в колени. «И правда, пусть помучается, это ведь весело». Малфой прикрыл глаза в попытке подавить вспышку гнева и сосредоточить последние крупицы своего уставшего разума. Взмах палочкой. Репаро. Безрезультатно. Еще взмах. Репаро. Репаро. Репаро. Репаро. Блять. Заорал Драко, что есть мочи. Стул испуганно подпрыгнул высоко в воздухе, с громким треском сращиваясь с оторванной конечностью, а затем свалился на пол, со всей силы ударившись о гнилые половицы, в результате чего все четыре ножки отломались и разлетелись по комнате. Гермиона залилась истерическим смехом, повалившись на кровать. Она ухахатывалась до икотки от вида пышущего злостью Драко, который испепелял ее бешеным взглядом и задыхался от гнева, но заразительный смех Грингер сейчас имел утроенную силу заражения, и Малфой почувствовал, как злость постепенно отступает, а губы непроизвольно подрагивают в упорно пробивающейся улыбке. Наконец он не выдержал и прыснул со смеху, больше не в силах убеждать себя, что его гнев праведный, а Грингер – дура набитая. Его усталое тело под давлением смеха и гравитации больше не выдерживало собственной тяжести, и Малфой опустился на корточки возле изувеченного стула, бросил палочку на пол и закрыл руками покрасневшее от смеха лицо. «Ох, ха-ха-ха, Малфой», — задыхалась Грингер в истерическом приступе. «Ты бы видел себя, ха-ха-ха». Звонкий хохот не давал ей говорить, но Драко это отнюдь не раздражало, ему очень нравился звук ее смеха. «Ой, фух, не помню, когда последний раз так сильно смеялась. А я вообще не помню, когда последний раз смеялся», — подумал Драко, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Очень рад, что поднял тебе настроение», — выдавил он сквозь вырывающиеся смешки. «Теперь с чувством выполненного долга я готов съебаться отсюда как можно быстрее, потому что я умираю с голоду. Поддерживаю, надо успеть на обед, пока он не закончился». После полумрака визжащей хижины солнечный свет слепил глаза, и теперь Драко и Гермиона могли четко разглядеть, насколько была грязная их одежда. Всю дорогу до замка они шагали молча просто потому, что не было сил шевелить языком. Гермиона мечтала о том, чтобы скорее поесть и отправиться в библиотеку. Нужно было приготовить на понедельник доклад по рунам, хотя она смутно догадывалась, что после обеда ее еще больше разморит. Они остановились немного поодаль от входа в большой зал, негласно сойдясь во мнении, что лучше не светиться вдвоем перед всей школой. «Спасибо тебе», — неловко начала Гермиона, «за плодотворную работу и за прекрасное настроение», — она смущенно улыбнулась, отведя взгляд в сторону, не стоит благодарности. Когда встретимся в следующий раз, Гермиона резко подняла на него взгляд, а Драко не мог поверить, что спросил ее об этом. Он не собирался этого делать, слова сами вырвались. «Давай снова в субботу», — предложила Гермиона, стараясь скрыть удивление. Драко кивнул, не планируя отвечать на вопрос, и уже развернулся, но напоследок все же бросил. «Тогда до субботы». Он одарил Грейнджер сдержанной полуулыбкой и скрылся за массивными дверьми большого зала. «Значит, ее день рождения в воскресенье, 19 сентября. Примечание к части. Свиток, перо, https://meoltiendungeon. Мой ламповый телеграм-канал с ништяками, анонсами, личным непубличным, маленькими спойлерами и просто поболтать, бокал вина, сыр». Глава 5. Гермиона шагала темными коридорами Хогвартса, улыбаясь воспоминаниям о событиях сегодняшнего дня. Она направлялась из библиотеки в гостиную Гриффиндора, раздумывая над тем, как ей рассказать друзьям о встрече с Малфоем. С одной стороны, ей не терпелось скорее поделиться своими успехами в сближении с врагом, а с другой, она очень боялась, что мальчики ее не поймут. Было довольно сложно представить, как с абсолютным равнодушием поведать Гарри и Рону о веселом времяпрепровождении со слизеринской сволочью, ведь им было сегодня по-настоящему приятно и комфортно находиться рядом. Остановившись возле портрета полной дамы, Грейнджер почувствовала неприятный холодок волнения внутри, ладони вспотели, из-за этого ее преследовало постоянное желание вытирать их об мантию. Гермиона просто ненавидела потные руки, как у себя, так и у кого бы то ни было. Сделав глубокий вдох, она произнесла пароль, и портрет отодвинулся. Было довольно поздно, гриффиндорцы уже разбрелись по своим спальням, и только два черных силуэта, сидящих на креслах, виднелись на фоне света от каминного огня. «Наконец-то, мы уже начали волноваться», — недовольно буркнул Рон. «Библиотека разве не закрылась еще час назад?» «Извините», — Гермиона неловко улыбнулась, занимая свободное кресло между Гарри и Роном. «Как у вас дела?» «Есть новости», — неожиданно оповестил всех Гарри. «Сегодня я был у Дамблдора на нашем занятии, если так можно сказать». Гермиона почувствовала небольшое облегчение от того, что у нее появилась возможность немного отсрочить свою исповедь. Хотя ведь ничего такого не произошло, почему же она так волнуется? «О!» — только и смогла ответить она, удивленно подняв брови. «В общем», — продолжил Гарри, — «мы путешествовали по омуту памяти». «Должен сказать, Дамблдор довольно глубоко вник в историю Волдеморта. Он показал мне воспоминания, которому больше 60 лет, Том Реддл тогда еще не родился». Рон с Гермионой округлили глаза, теряясь в догадках, какова могла быть важность событий, происходящих до рождения Темного Лорда. «Это было воспоминание Дамблдора?» — задала вполне уместный вопрос Гермиона. «Нет, оно принадлежало некому Бобу Огдину, он был сотрудником группы обеспечения магического правопорядка в министерстве, и этот человек побывал в доме дедушки Волдеморта». Гарри подробно рассказал содержание этого воспоминания, про прибитую гвоздем змею на входной двери, про Марвела Мрекса, дедушку, в честь которого тому дали второе имя, и про его детей, сына Морфина и дочь Мирапу, которая позже стала матерью Волдеморта. Гарри упомянул, что в воспоминании Марвела с сыном общались на Парсилтанге, а также, что древний род Мрексов являлся потомками Салазара Слизерина. Вот уж насчет кого шляпа точно не заморачивалась при распределении, хмыкнул Рон. Так и что же было дальше? Из-за того, что Морфин был слегка не в себе и убивал Макглов, да у них это в крови. Я смотрю, этот самый Боб, хозяин воспоминания, был прислан министерством, чтобы забрать и наказать Морфина вместе с покрывающим его отцом. Их посадили в Азкабан, а замученная домашней тиранией Мирапа начала строить свою жизнь. Она была влюблена в Макгла, в Риддла, догадалась Гермиона. Именно, каким-то образом она его приворожила и родила от него ребенка, нарекла его Томом, и, если не особо вникать в дальнейшие подробности, все умерли, а ребенок попал в приют. «Да уж, веселая история», — повел бровями Рон, откинувшись на спинку кресла. «Так и на кой черт старик тебе это показал, Рон?» — возмутилась Гермиона. «Это же прошлое Волдеморта, такую информацию необходимо знать. Из самых, на первый взгляд, незначительных фактов могут тянуться ниточки в настоящее, благодаря которым мы сможем разгадать загадку его непобедимой силы. Я права, Гарри, думаю, именно так считает Дамблдор», — медленно кивнул он. Но там было еще кое-что. В этом воспоминании Марвела показывал Бобу древнюю семейную реликвию, перстень с гербом Пиверелов, который я увидел в кабинете Дамблдора, когда уходил от него. А это уже интересно, задумчиво протянула Гермиона. И что это значит? Он не сказал. Что? Возмутился Рон. Какого черта? Блин, Гарри, как ты его терпишь? Нам, что ли, без него мало загадок? Почему просто нельзя все рассказать, чтобы не терять зря времени, и уже что-то думать дальше? Гарри лишь пожал плечами, а Гермиона вновь вступилась за директора. Потому что, возможно, Гарри еще не готов к этой информации. Дамблдор вовлекает его постепенно, я уверена, на вашем следующем занятии будет больше конкретики. А вот я бы не был так уверен, устало улыбнулся Гарри. В любом случае, есть пища для размышлений. А что у тебя нового? Гермиона заморгала от неожиданности и нервно прочистила горло. Ну, в общем-то, кое-какие новости есть, туманно пробормотала она, разглядывая свои колени. С Малфоем. Усталости Гарри как и не бывало. Ага, ну, не томи уже, не будь вторым Дамблдором. Подгонял ее Рон. Что там у вас? Он что-то рассказал? Вообще-то нет. Гермиона украдкой взглянула на них обоих. Но было очень мило. Мило. В один голос воскликнули мальчики. Я имела в виду. Гермиона совсем замялась и потеряла ход мысли, которой, скорее всего, и не было. Поэтому она решила выпалить все как есть, на одном дыхании. В общем, мы ходили практиковать невербальные заклинания в визжащую хижину. Вы ходили куда? Делали что? Да ну перестаньте вы. Я, между прочим, думала только о деле. Как вы себе вообще представляете? Я должна была с ним сблизиться. Ладно, ладно. Гарри поднял руки в сдающемся жесте. Объясни хотя бы, как вы вообще туда попали. Мы случайно встретились в Хаксмиде, когда я ходила договариваться с мадам Размертой о празднике. Перекинулись парой слов, Малфой упомянул о том, что тренироваться в невербальной магии в быту – полная чушь, потому что в школе это делать попросту негде, ну и я вдруг заметила визжащую хижину на пригорке, я сидела на опушке на камне и читала, в один голос нетерпеливо закончили за нее Гарри и Рон, зная об излюбленном месте уединения своей подруги. Именно, короче говоря, я поняла, что если не сейчас, то можно будет больше и не пытаться, потому что идеальнее момента просто не придумаешь. И как он согласился на это, недоумевал Рон. Поначалу, никак, ухмыльнулась Гермиона. Но я применила женскую хитрость и он попался. Круто, восхитился Гарри. Это безумие, пробормотал Рон, запустив пальцы в волосы. И как это было, не унимался Гарри. Вы просто практиковали невербальную магию, в основном, да. Немного разговаривали, шутили, скривился Рон. Гермиона, ты точно с Малфоем там была? Ничего не путаешь? Нет, Рональд, едко ответила Гринджер. И вообще, он был очень мил со мной. А это как понимать? Не унимался Уизли. Ну, например, Гермиона смутилась, сомневаясь, стоит ли говорить об этом. Когда я увидела, что его невербальная магия сильнее, чем моя, меня это расстроило, и я думала, что он меня задразнит из-за моего происхождения, а он... В общем, он дал понять, что больше не считает это чем-то. Она отчаянно пыталась подбирать слова, чтобы мальчики не подумали, что она чокнулась ненормальным. Секундочку, Рон вскинул ладонь вперед. Ты пытаешься сейчас сказать, что он больше не считает тебя грязнокровкой? Возможно. То есть, вроде того, да. Что ж, ребята, было с вами весело пообщаться, но, по всей видимости, мне давно пора спать, а то уже слышится всякое. Нервно усмехнулся Рон, поднимаясь с кресла. «Спокойной ночи и до завтра. Думаю, нам всем стоит отдохнуть». Гарри с Гермионой рассеянно помахали ему в ответ, и когда Рон скрылся за дверью спальни для мальчиков, Гарри спросил, «Вы собираетесь встретиться снова?» «Да», — Гринджер потупила взгляд. После ухода Рона говорить на эту тему с глазу на глаз было как-то неловко. «В субботу». Гарри вздохнул, снимая очки, и потер уставшие глаза. «Я прошу тебя, будь осторожна, Гарри, я и правда думаю, что Малфой изменился», — горячо уверяла она, — «он уже не такой заносчивый, более спокойный, что ли. Нам правда было весело вместе, особенно, когда он накричал на стул, который не хотел ремонтироваться, с ее губ сорвался тихий смешок». Гарри устало ухмыльнулся скорее за компанию, потому что мысли его были явно о другом. «Я очень ценю то, что ты делаешь для меня». «Правда, неуверенно начал он, но я тебя очень прошу, помни, ради чего мы все это затеяли. Малфой, будущий пожиратель смерти, если уже не стал им, я не боюсь его», — гордо заявила Гринджер, — «и тебе не стоит, он не опасен, я боюсь не его, Гермиона, а того, что ты можешь к нему привязаться, этого нельзя допустить, понимаешь, он безопасен ровно до того момента, как Вальдемар прикажет ему убить тебя, серьезно проговорил Гарри, или кого-то из тех, кто тебе дорог, я не верю, что он способен на это, я тоже, вздохнул Гарри, переводя взгляд на огонь, но методы Вальдемарта чрезвычайно убедительны, если на кону будут стоять жизни родителей Малфоя, он не будет долго размышлять над этим, и как бы ужасно это ни звучало, он сделает правильный выбор. Малфой неспешно двигался по спящему замку, отрешенно глядя перед собой. Сегодня ему выпало счастье исполнять обязанности старосты, поэтому Сней подправил его на ночное дежурство, чему Драко был только рад, ведь наконец-то он урвал возможность побыть наедине со своими мыслями, а не в затхлой гостиной Слизерина в компании Трипланетта, тупиц Крэбба и Гейла и самого главного его раздражителя, Паркинсон. Пенси не была уродлива или слишком глупа для Малфоя, когда-то она даже ему нравилась, но ее настойчивость и похотливые взгляды вызывали у него приступ бешенства и тошноты. С тех пор, как Драко погрузился в себя, он при каждой удобной возможности изолировался от чьего бы то ни было общества и потерял всяческий интерес к девушкам, особенно к таким, как Пенси, доступным. Забини, Нотт и остальные не упускали случая подшутить, что Малфой своей гордостью всю рыбу распугает, и что он либо не в себе, либо импотент, а может и вовсе скрывает свои истинные сексуальные предпочтения. Драко лишь снисходительно улыбался, адресуя каждому по среднему пальцу, брал с полки в общей гостиной какую-нибудь книгу и удалялся в спальню раньше остальных. Да, в чем-то они были правы, не в импотенции, конечно, уж в этом Малфой убеждался каждое утро, и не только, и уж точно не в ориентации. Скорее всего, он и правда был не в себе, или наоборот, слишком сильно в себе, иначе больше ничем нельзя было объяснить отсутствие заинтересованности в девушках, особенно в его буйно-гормональном возрасте. Он не мог сказать, что ему не нравилось целовать девушку, ощущать под руками изгибы молодого тела, а нет, это было бы чудовищной ложью. Но в тот момент, когда Малфой покончил со всем этим, в его жизни случились перемены, и только они с тех пор имели для него значение. Он знал, что его ждет. Он кристально четко осознавал это каждый день, и чем сильнее чувствовал на себе слизеринское проклятие, тем острее ощущал потребность отказаться от отцовских идеалов. Только потребность отказа не являлась самим отказом, в этом и заключалась вся ирония. Именно поэтому Драко подсознательно принял решение отказаться от того, что пока еще было в его силах, от боли. Вот чем он не мог поделиться с товарищами, высокомерно задрав подбородок и выплюнув правду в лицо. Он не мог позволить, чтобы какая-нибудь невинная слизеринка, ведь для слизеринца другого варианта и быть не могло, была утянута Малфоем на дно липкого болота, кишащего пожирателями. Чтобы она жила в страхе за свою жизнь и жизнь своей семьи, когда придет время войны. Драко хватало печальных глаз несчастной матери, в которые он старался никогда не заглядывать, чтобы не чувствовать эту тупую боль, ее боль. Очередной коридор закончился на одной из движущихся лестниц, и Драко остановился, оценив взглядом поистине гигантские масштабы замка, особенно, когда смотришь вверх на меняющие направления лестницы, а им нет ни конца, ни края. Бесконечные живые картины, ныне почивающие безмятежным сном, а днем безумолку болтающие, снующие по соседним холстам люди и животные могли вызвать головокружение, если долго всматриваться в эту какофонию красок. Длинношеий жираф, страдавший бессонницей, тихо крался по холстам на противоположную стену. Малфой с интересом отметил, что на некоторых картинах животное помещалось полностью, а на некоторых лишь частями, оккупируя сразу несколько полотен, что образовывали пазлы из отдельных фрагментов жирафа и растягивали его фигуру на несколько этажей. Драко следил за перемещениями животного, пока оно не нашло себе подходящего ночлега на холсте, где была изображена томная дама в чепчике, растянувшаяся на нежно-розовых простынях посреди поля с подсолнухами. Его взгляд скользнул чуть правее и остановился на портрете полной дамы. Драко против воли улыбнулся, опустив взгляд. Вот он, еще минуту назад размышлявший о том, что никого и никогда близко к себе не подпустит, сейчас вспоминал заливистый несдержанный смех Гринджер, который ему сегодня посчастливилось слушать довольно долго. Хорошо, что она Гриффиндорка, вдруг подумал Драко. Это гарантия. Гарантия того, что дальше дружеского общения у нас не зайдет. Слава Салазару за нашу бесконечную факультетскую вражду. Всю следующую неделю Гермиона и Драко ни разу не общались, хотя постоянно пересекались в большом зале и на совместных занятиях. Кажется, никто из них понятия не имел, как нужно себя вести, учитывая их последнюю встречу. Продолжать делать вид, что ничего не поменялось или что, так ни о чем не гласно и не договорившись, они лишь неловко отворачивались друг от друга, пряча смущенные улыбки, когда их взгляды случайно встречались, а за завтраком, обедом и ужином старались садиться друг к другу спиной, чтобы лишний раз не провоцировать зрительный контакт. «Он опять на тебя пялился только что», — весело доложил Уизли за ужином в среду. «О!» — и снова посмотрел. «Рон, перестань, умоляю», — шикнула зардевшаяся Гермиона, уставившись аккурат в свою тарелку. «Ты как маленький, честное слово. Может, он запал на тебя, а?» — не унимался Уизли, задорно подмигнув. «Не неси чушь, Рональд», — вспыхнула Гринджер. «Чистокровный избалованный аристократ никогда в жизни не присмотрится к такой, как я, очнись и расслабься, а я и не напряжен», — расплылся он в улыбке. «В отличие от тебя, меня напрягаешь ты, Рон, а не Малфой. И вообще, я крайне удивлена, что такой фанат еды, как ты, сейчас шпионит за слизеринским столом вместо того, чтобы уплетать говяжий стейк». «И то правда», — согласился Рон, накалывая на вилку весь стейк целиком, и попытался пропихнуть его в рот. «О, а эти осатил!» — нечленораздельно пробубнил он, указывая грязной вилкой куда-то позади Гермионы. Странной игре в молчаливые гляделки пришел логичный конец, когда наступила пятница. Гермиона поймала себя на мысли, что чем ближе она подходила к кабинету Зати, тем сильнее колотилось ее сердце. «Наверное, я просто волнуюсь перед очередным поединком», — нашла она разумное объяснение, напрочь блокируя все странные и неуместные допущения. Как и ожидалось, Снейп снова попросил всех разбиться на пары, и каково было всеобщее удивление, когда Драко и Гермиона сразу же нашли друг друга, даже не рассмотрев других кандидатов. Поначалу они не поняли, почему по кабинету прошелся шепоток со смешками, но когда Гринджер услышала, как Уизли театрально прочищает горло, она метнула взгляд в его сторону и, помимо его насмешливого выражения лица, заметила, что ни одна пара в сравнении с прошлым занятием не совпадала. Противником Гарри сегодня оказался Забинеи, несмотря на то, что даже внешне они были полными противоположностями друг друга. Их лица украшали одни и те же неестественно изогнутые зигзагом брови. Гермиона моментально залилась краской и отвела взгляд в сторону. Малфой же, лишенный по своей природе какого-либо беспокойства на почве общественного мнения, стоял с абсолютно невозмутимым видом, и Гермиона не могла понять, нравилось ей это или нет. С одной стороны, его реакция могла значить, что он не видел ничего зазорного в том, чтобы добровольно выбрать себе в партнеры гриффиндорскую грязнокровку, а с другой стороны, если он сейчас еще и надменно ухмыльнется, все могут подумать, что это она его выбрала, что, разумеется, предполагалось быть ужасно забавным. «Мисс Гринджер, мистер Малфой, какая приятная неожиданность», — протянул Снейп. «Надеюсь, ваша борьба за факультетские очки будет не на жизнь, а на смерть». По классу пробежал очередной смешок, отчего Гермиона лишь крепче сжала зубы, мертвой хваткой вцепившись в палочку, и, наконец, подняла взгляд на своего противника. К ее величайшему удивлению, лицо Малфоя оставалось непроницаемым и не выражало ни одной эмоции. Его взгляд был прикован к Гринджер, но прочитать в нем ничего не удавалось. «И раз уж ваш тандем так взбудоражил ваших однокурсников», — продолжил профессор, — «то с вас и начнем». Гермиона и Драко синхронно обернулись, в недоумении уставившись на Снейпа, который, казалось, смаковал каждый момент всей этой неловкой ситуации. «О чем это вы?» — бесцеремонно бросил Малфой своему декану. «Мне кажется, мистер Малфой, что по дороге в мой кабинет вы растеряли в коридорах замка все свои манеры», — холодно процедил Снейп, всего на миг задержав на своем подопечном презрительный взгляд, затем постепенно увел его дальше по кабинету и обратился ко всему классу. «Сегодня вы будете наблюдать друг за другом. Моя задача – из занятия в занятие усложнять вам условия дуэлей. Сегодня будет проверка на, так называемую, боязнь сцены. У вас не будет возможности спрятаться за спинами товарищей и мухлевать, отвернуться от меня и прошептать заклинание, пока я якобы не вижу. Сегодня у каждого из вас будет возможность продемонстрировать свое мастерство», — с издевкой закончил Снейп. «Мисс Гринджер, мистер Малфой, прошу вас выйти в центр кабинета». Гермиона на негнущихся ногах поплелась, куда было сказано, бросив по дороге прощальный взгляд на ее дорогих друзей, которые и сами пребывали в состоянии мелкого мандража. Малфой проследовал за ней твердой поступью, по всей видимости, не испытывая какого-либо дискомфорта, хотя, возможно, он тщательно это скрывал. Грингер приказала себе выдохнуть всю неуверенность, несколько раз наклонила голову из стороны в сторону, разрабатывая шею, и приняла позу нападения, встав в полоборота и заведя свободную руку за спину. Взгляд Малфоя на секунду утратил былую непроницаемость. Он с восхищением изучал стоящую перед ним соперницу, бессознательно склонив голову набок. Уголки его губ едва заметно поползли вверх, а в голове крутилась навязчивая мысль. «Я снова разглядываю ее, Мерлин, хоть бы это выглядело достаточно угрожающе». Расценив лирическое настроение Малфоя как насмешливую издевку, Гермиона резко вскинула палочку, рассекла ею воздух и невербально завопила, что есть мочи. «Ступифай!» Малфой не успел отбиться, но резко увернулся в сторону, позволив заклятию врезаться в массивный старинный глобус, отчего тот разлетелся на части. Драко пораженно уставился на руины позади себя, невольно отметив, что Грингер усовершенствовала силу своей невербальной магии. Быстро найдясь, он лукаво усмехнулся и вскинул палочку. «Агуаменти!» А вот это было неожиданно. Мощная струя холодной воды выплеснулась из палочки прямо в Гермиону, на что она в панике отбилась невербальным тергеа, всасывая неудержимый водный поток кончиком своей палочки. В памяти вдруг возникло новое заклинание, которое выискал Гарри в учебнике принца и уже успел испробовать на Роне. Левикорпус. Малфой ловко отбил заклинание и уже приготовился к ответному нападению, как вдруг по классу пронеслись взволнованные возгласы, крики и смех. Оказалось, он не рассчитал траекторию своего щита и замахнулся слишком сильно, вследствие чего заклинание Гермионы отрикошетило и прилетело прямиком в профессора Снейпа. Обратив взгляд туда, куда весь класс энергично указывал пальцами, Малфой и Грингер присоединились к свидетелям призабавнейшей картины. Многоуважаемый профессор болтался вверх ногами под потолком кабинета защиты от темных искусств, неистово размахивая руками, и выкрикивал ругательства, с трудом удерживая себя в рамках цензурности. Несмотря на всеобщее веселье, Гермиона так сильно перепугалась, что на полнейшем автомате, позабыв о цели урока, выкрикнула «Вингардиум Левиаса» и поспешно отлевитировала растрепанного с ней попрямо на профессорское кресло. Как только плавное приземление было завершено, Снейп вскочил на ноги, в фурии подлетев к ненавистной парочке, и прошипел: